Гаврила первым вышел за ворота, и едва его фигура показалась на улице, дружинники замолкли на полуслове, переглянулись, а затем разом, будто по команде, обернулись в нашу сторону. Их взгляды легли на меня цепко, внимательно, но без враждебности, скорее с тем молчаливым интересом, с которым люди оценивают того, с кем им теперь придется ехать рядом. Затем, без суеты, они разошлись по машинам. Третья машина стояла немного в стороне, черная, с мягким глянцем, в два раза длиннее остальных. Очевидно, она была предназначена для регента, то есть для меня. Возле капота стоял водитель, высокий, в аккуратно подогнанной форме. На груди был вышитый герб семьи. Он казался собранным. Взгляд, стойка, даже то, как он держал руки, скрещенные за спиной. Но больше всего меня удивило другое. Он был высокорожденным. Такое чувствовалось сразу. По выправке, потому, как он смотрел, не опуская глаз. Обычно на такие должности ставили бастардов или простолюдинов из тех, кто не задает лишних вопросов. А этот человек, судя по всему, был мне почти ровня и служил по собственному выбору. Это настораживало. Гаврила между тем подхватил мой чемодан, открыл багажник главной машины и, не торопясь, уложил поклажу внутрь. Потом обошел машину и остановился рядом со мной. «До встречи, Николай Арсеньевич», — сказал он негромко. «До встречи», — ответил я и уже было потянулся к ручке задней двери, чтобы сесть в салон. И тут за спиной прозвучал знакомый голос. «Братец», — я обернулся. Марина почти бежала по дорожке от ворот, волосы в косах слегка выбились, легкое пальто она, кажется, накинула наспех. Щеки у нее были румяные от холодного воздуха или от спешки, а в глазах таилось все сразу. Обида, тревога и упрямство. «Решил уехать не попрощавшись», — выдохнула она, и прежде чем я успел что-то ответить, обвила меня руками за шею и прижалась, крепко, по-настоящему. Я почувствовал, как ее пальцы сжались у меня на спине, как вздох прервался на полуслове. Она стояла молча, не двигаясь, и только тихо, почти шепотом, прошептала мне на ухо: «Не сгинь там, в этих болотах, пожалуйста». Я не ответил сразу, только поднял руку и погладил ее по спине, осторожно, как в детстве, когда ей снился дурной сон. Сейчас она уже не была ребенком, но обнимала так же, крепко, с нажимом, будто могла удержать, если захочет. Мы стояли неподвижно, прижавшись щекой к щеке, как будто время на секунду замерло между вдохом и выдохом. Воздух был прохладный, пахло пылью с дороги, листвой и чем-то домашним, может быть, ее духами, знакомыми с детства. Марина не отпускала, плечи ее чуть дрожали, не от холода, а скорее от чего-то, что она не хотела показывать. Я не торопил, просто стоял, пока она не отпустила сама. Спустя несколько долгих секунд она с неохотой ослабила хватку, сделала полшага назад, посмотрела на меня снизу вверх и, не говоря ни слова, быстро поцеловала в щеку, легко, но так, что на коже остался едва ощутимый след. Потом развернулась и направилась к особняку, быстро, почти торопливо. Пальто развивалось сзади, волосы выбились из косичек. Она не обернулась, ни разу, просто шла, прямая, решительная, как будто если обернется, то все сорвется с места. Я стоял еще мгновение, глядя ей вслед, потом открыл заднюю дверь и сел в машину. Салон был тихий, глухой, пах новой кожей и деревом. Кресло оказалось мягким, с плотной поддержкой под поясницей, обитой темной кожей без лишних швов. Я откинулся на спинку, положив ладони на колени. Спереди, через зеркало заднего вида, на меня взглянул водитель. В глазах ровное ожидание, ни суеты, ни вопросов. «Едем, мастер-регент», — уточнил он. «Едем», — ответил я и прикрыл глаза. Веки налились тяжестью, и стало вдруг по-настоящему тихо. Арсений Сергеевич медленно поднялся с кресла, опираясь ладонью о подлокотник. Движения были сдержанными, точными, как у человека, привыкшего контролировать каждое свое проявление, даже когда он один. Он подошел к окну и, не спеша, двумя пальцами отодвинул край тяжелой шторы. Тотчас открылся вид на подъездную аллею. Кортеж уже отъезжал от особняка. Машины одна за другой медленно катились по гравию, почти бесшумно, фары резали утренний свет. На крыше одной из машин едва заметно колыхался флажок. Арсений Сергеевич смотрел, не моргая, как будто хотел зафиксировать в памяти этот момент, не из сентиментальности, а скорее для порядка. Затем пробормотал: «Счастливого пути, Николай». В голосе прозвучало облегчение пополам с усталостью. Он на секунду задержался у окна, следя, как машины скрываются за воротами. Потом опустил штору, аккуратно разровнял складку и вернулся к креслу. Сел не торопясь, положив руку на подлокотник, закинул ногу на ногу. Лицо оставалось спокойным, но в глубине взгляда мелькнула тень. Коротко, как неуловимая догадка, что не все в этой истории так надежно, как хотелось бы. Пока все шло по плану, договоренности были соблюдены, нужные люди дали добро, никто не задал лишних вопросов, никто не стал указывать на возраст или неопытность нового регента, на то, что род его еще слишком молод, чтобы в одиночку удерживать земли. Все сделали вид, что поверили, а может, им и не нужно было верить, им нужно было свое. У каждого был интерес, и каждый из тех, кто участвовал в продвижении, ожидал выгоды. Не немедленно, но вовремя. Николай, с его манерой держаться в стороне, с его привычкой жить отдельно от системы, подходил для этого как нельзя лучше. От него требовалось лишь одно – не мешать. Если он просто останется собой, если не начнет лезть туда, где не нужно, все сложится. Все получат то, что хотели. Или почти все. Арсений Сергеевич провел ладонью по подбородку, откинулся в кресле и нажал на встроенную кнопку у стола. Почти сразу в дверях появился слуга. «Голубчик, принеси-ка мне чаю», – негромко сказал хозяин особняка. Глава 5. Дорога. Кортеж летел по дороге так, будто за нами гнались черти. Машина мягко вписывалась в повороты, будто скользила, а не ехала. Но скорость была такая, что иногда появлялось то странное ощущение, когда разум говорит «все под контролем», а тело кричит «притормози, пока жив». Я с опаской покосился на дорогу как раз в тот момент, когда водитель с легким движением руля уверенно обогнул многотонный тяжеловоз, который перевозил бревна на открытой платформе, нырнул между отбойниками и вырулил обратно на главную дорогу. Машина даже не дрогнула. «Будьте спокойны, мастер-регент», — сказал он негромко, не отрывая взгляда от трассы. Голос у него был ровный, сдержанный, как у человека, который уже привык, что рядом с ним часто волнуются. «Надеюсь», — усмехнулся я, — «чуть короче, чем обычно». Я пытался скрыть страх, но мой голос предательски дрогнул. «Потому как другого регента вам найти будет не так просто». Он кивнул, будто с этим никто и не спорит. «Тут вы правы, у нас выбора нет, нам великий князь позарез нужен, а вы, мастер, по крови родич, это главное. А что молодой, так дело наживное, опыта наберетесь». «Я не великий князь», — отозвался я больше по инерции, чем из желания спорить. В моем голосе не было раздражения, но и поддержки беседы я особо не выражал, хотя в глубине сознания промелькнула мысль: уж больно разговорчив у нас водитель, и позволяет себе чуть больше, чем принято. Впрочем, я сейчас не в столице, а до княжества путь не близкий. Может, в Северске так заведено. Водитель махнул рукой, будто это все мелочи, и простодушно продолжил: что регент, что великий князь, мне все едино. Я человек простой, мне важно, чтобы был тот, кто за землю отвечает. Без хозяина на земле начинается сумятица, а у нас и так все на нитке держится. Люди не знают, к кому идти, за кем слово последнее. Так и до анархии с хаосом недалеко. Я чуть повернул голову, взглянув на него внимательнее. Он говорил спокойно, без нажима. Не как тот, кто хочет втереться в доверие, а как человек, который просто высказывает то, что думает. Может, и правда ему все равно, кто сидит в кресле князя, лишь бы не пустовало. «Думаете, я подойду?» – спросил я тихо, скорее для себя. «А вы не думайте», – ответил он. «Просто делайте. Подойдет или нет, это не сразу видно. Но если человек встал на место, его время проверит, а жизнь все расставит по местам. Ни разговоры, ни родословные, ни указ имперский после человека не остается. Остаются дела». Машина мягко взяла очередной поворот. За окнами потянулись темнеющие деревья. Небо клонилось к вечернему, и дорога стала чуть уже, старее, с трещинами и краями, заросшими мхом. «А как же совет?» – спросил я с легкой улыбкой, чуть прищурившись. Вопрос был больше проверочным, чем спорным. Водитель будто не сразу понял, к чему я клоню. Потом глянул в зеркало заднего вида и пожал плечами. «А что совет?» Голос у него был удивленно простой, будто я задал что-то очевидное. «В совете пара десятков человек. Как им до одного мнения договориться? У каждого свой интерес, свои люди, свои представления о правильном. Один за старину держится, другой за промышленность. Один про мастеровых печется, другой о дорогах переживает. Третий думает, к как бы купеческие интересы протолкнуть, все вроде за общее дело ратуют, но каждый тянет в свою сторону, а так к согласию не быстро придешь. Он замолчал на секунду, будто позволив словам осесть, а потом добавил уже спокойнее, но с тенью убежденности. Решать один человек должен, на то мы и империя. Я покачал головой. Только вот не просто так, почти 100 лет назад император отдал часть полномочий Государственной Думе, отозвался я, стараясь, чтобы голос не звучал как лекция. И совет княжества создается не для красоты, а чтобы уравновешивать власть, чтобы решения принимались не по воле одного, а с учетом разных сословий, а мы не скатились в то, от чего когда-то ушли. Водитель хмыкнул, не язвительно, скорее с оттенком привычного несогласия. Это вы, мастер, из книг все берете, из тех, где бумага тонкая и шрифт мелкий. Я таких даже в руках не держал, не по уму мне учебники, да и не по нужде. Я человек маленький, поэтому говорю как есть. Он выровнял руль, обогнал тихо ползущий микроавтобус и снова заговорил все тем же ровным голосом. Но, мастер-регент, я давно на этом свете живу и вижу, что, когда 10 человек пытаются к согласию прийти, дело стоит, потому как один боится, другой тянет, третий не понял, а четвертому выгодно, чтобы ничего не вышло. А когда один отвечает, тогда все ясно становится. Коли сделал, то отвечай в случае чего, перед людьми, перед империей, перед небом. А если уж совсем загордился, заигрался, не беда, дойдет до самого императора, глядишь, и приедут к князю кустодии. Без пафоса, без предупреждения. Он замолчал, только пальцы чуть крепче сжали руль, а я заметил в зеркале, как у него на миг блеснули глаза, не весело и не злорадно, а как у человека, который знает, о чем говорит. А там и до острога недалеко, добавил он уже тише, как будто фраза сама слетела с губ, просто чтобы закончить мысль. Я чуть подался вперед, приваливаясь локтем к подлокотнику, и, не отводя взгляда от дороги, тихо произнес: логично. С этим спорить было не с руки. По действующему укладу империя оставалась парламентской монархией. Власть императора была уравновешена институтами, и совет в каждом княжестве формировался на основе представительного принципа. Члены совета избирались из разных сословий, от аристократов и крупных землевладельцев до мастеровых, городских гильдий, помещиков, старост деревень и даже торговых объединений. Каждому слою отводилось место, и считалось, что в этом равновесии сила империи, что власть становится честной, когда за одним столом сидят и вельможа, и кузнец, и земледелец, и владелец мельницы. Так было на бумаге, в учебниках, в речах присяг и в докладах на приемах. На деле же, между этими слоями редко бывало согласие. Кто-то вставал за традиции, кто-то за удобство и доход. Один голос знал цену зерну, другой – магии, третий – железу и налогам. И каждый считал, что понимает лучше других, как жить дальше. Потому и совет редко становился настоящей опорой или угрозой для князя. Скорее, ширмой, через которую можно было прикрываться, не теряя власти. «Право крови ведь не просто так было введено», – произнес вдруг водитель, будто продолжая мои мысли вслух. Он покосился на меня в зеркало. Лицо его оставалось невозмутимым, а взгляд стал немного внимательнее обычного. «Особенно у нас, Северское княжество особенное», — добавил он, — «со своим укладом, со своим духом. Там долго не продержится тот, кто пришел со стороны. Земля у нас непростая, и люди такие же, не примут сразу, не поверят и заставить себя слушать не получится. Кланяться будут, улыбаться и поддакивать, а вот слышать не станут. У нас по-другому все, не как в столице. Ежели сможете показать люду, что за правоту ратуете, то за вас каждый живота не пожалеет». Он снова глянул на меня, и в его взгляде не было угрозы или сомнения, как будто он предупреждал меня не из долга, а по-человечески. Я хотел было сказать, что для местных я и есть чужак, что для них я не князь, не регент, а присланный из столицы молодой мальчишка в дорогом пиджаке и с модной прической, что ни имени моего, ни рода, ни поступков никто там не знает, что на таких обычно смотрит настороженно, и доверия не будет долго. Но промолчал, не потому что боялся спора, а потому что и сам все это понимал. Лучше молча принять и идти своим шагом, чем оправдываться заранее. Водитель, как будто почувствовав, что я не отвечу, больше ничего не сказал, только чуть прибавил скорости, и кортеж понесся дальше, оставляя за спиной окраины столицы. Шоссе вытянулось вперед, ровное, под утренним светом. Машина шла плавно, уверенно, а я смотрел в окно, где город медленно отступал. Камень сменялся полем, рекламные щиты, пустыми перекрестками. И где-то там, за горизонтом, начиналась земля, которая теперь была под моей ответственностью. Хотел я того или нет, машина проехала мимо знака «Добро пожаловать в Северское княжество» уже затемно. Дорога шла сквозь темноту, освещаемую только светом фар. По встречной полосе не проехало ни одной машины. От города до границы я насчитал только пяток деревень. Они казались словно разбросанные случайно. О каждой деревушке давали знать только таблички у дороги, несколько скромных домов да пара фонарных столбов. «Не густо у вас с населенными пунктами», — заметил я, когда машина наконец въехала в черту города. Асфальт сменился булыжником, а по обе стороны дороги потянулись дома, в окнах в которых еще горел свет. Водитель будто удивился моим словам, глянул на меня в зеркало заднего вида и спокойно ответил: «А зачем им быть вдоль дороги? Люди у нас не такие, как в столице. Тут всяк старается убраться подальше от шума, да поближе к своей земле, к роднику, к лесу, к тем местам, где деды жили, к корням. А дорога – это суета ненужная, то проезжие, то чиновники, то лихие люди. Все это только жить мешает». Я кивнул. В простых словах водителя чувствовалась правда. «А расскажите мне про город», — поинтересовался я, когда за окнами появились первые уличные фонари и таблички с названиями улиц. «Расскажу», — отозвался водитель, не раздумывая. «Отчего не рассказать?» Он замолчал на миг, будто собираясь с мыслями, а потом заговорил, неторопливо, как будто делился чем-то очень важным. «Княжество было основано еще при императоре Петре. Тогда все это были дикие земли, леса, болота да речушки. Люди сюда не шибко шли, а потом первопроходцы здесь крепость построили, да несколько фортов вокруг, простенькие, из дерева, чтобы держать рубеж от басурман, от набегов. Говорят, первые бойцы тут первым делом тренировали силовой доспех на себе днями носить, все ждали, что нападут». Он замолчал, перевел дыхание, а потом продолжил уже спокойнее: «А как рубеж закрепили, то потянулись простые люди. Кто с семьями, кто один, кто в поисках земли, кто в бегах от чего-то. Так и вырос Северск. Вокруг крепости сначала деревни были, потом дома слепили поближе, лавки открыли, кузницы, постоялые дворы. Городом его назвали лет через 30 после основания». Он снова глянул на меня в зеркало. «Город наш тихий, неказистый, но с характером. Люди здесь осторожные, долго к чужакам присматриваются. Но если поймут, что ты пообжился и принял местные правила, тогда уже как к родному станут относиться. Главное им не врать и не спешить, тут такое не любит». Я молча кивнул. За окнами, сквозь слабый свет фонарей, уже начали мелькать узкие улочки, вывески на старых лавках, окна с простыми занавесками и редкие прохожие, которые неторопливо прогуливались по тротуарам. И это показалось мне куда честнее, чем аплодисменты раненому человеку, который чудом спасся от медведя. Отчего-то я снова вспомнил спасенную девушку в белом платье, и от этих воспоминаний я невольно поморщился, и в который раз подумал, что не мог ее придумать. Быть может, все было куда проще. Девицу хотели обидеть, а ей удалось сбежать. И после того, как я ей помог, она просто спряталась. Оставалось лишь надеяться, что теперь с ней все в порядке. Я молча смотрел в окно, облокотившись на подлокотник и позволив глазам скользить по улицам, мимо которых нас неспешно везла машина. Невысокие дома с аккуратными ставнями и тусклым светом в окнах словно проплывали в тишине. Вывески заведений не светились, ни одной яркой витрины, ни скандальной афиши. Даже фонари горели глухо, как будто экономили свет. На тротуарах, выложенных старой, добротной брусчаткой, неспешно прогуливались редкие фигуры и небольшие компании. Кто-то из них смеялся, тихо, почти приглушенно, как будто не желая потревожить ночь. В проулках проезжали редкие раритетные машины, которые словно бы попали на улицы из прошлого века. Я машинально отметил, что городовых почти не видно, ни патрулей, ни дежурных у поворотов. Возможно, потому что мы ехали по белой части города, в которой не жили простолюдины. А может, потому что тут просто все иначе устроено. «Город поделен на три района», — продолжил водитель, не глядя на меня. «Белая сторона, городище и портовая окраина». Я чуть нахмурился, уловив в этих названиях нечто странное. Обычно в любом административном центре, будь то столица губернии или уезд, обязательно был промышленный район. Иногда его называли по имени мануфактуры или хозяина, реже просто промышленный, мануфактурный. Здесь же было иначе. Я пригляделся в окно внимательнее в поисках рядов высоких труб, кирпичных корпусов заводов, контор с яркими вывесками, но не нашел ничего подобного. А мануфактуры, уточнил я, они все за городом. Водитель хмыкнул и покачал головой, будто я спросил что-то совсем неожиданное. Нет у нас никаких мануфактур, отозвался он, зачем они здесь? У нас лес, да река с рыбой, вот этим и живем, лес пилим, рыбу ловим. А дельцам да мануфактурщикам здесь не рады. Я от изумления даже приоткрыл рот. Мысль о том, что при обилии леса здесь никто не занимается глубокой переработкой древесины, показалась мне абсурдной. Ни лесопилок, ни мебельных мануфактур, ни бумажных фабрик. Это было странно, даже слишком. В империи почти не осталось мест, где до сих пор жили по старинке, где не торопились заводить современные линии, не выстраивали экономику на прогрессе. За окнами проскользнуло старое здание с гербом, над которым медленно качался фонарь. И я вдруг понял, что Северск не стал частью громкой цивилизованной империи. Он остался в своем времени. Машина тем временем мягко вырулила на кованый мост. Внизу журчала широкая река, темная, с едва уловимыми бликами от фонарей. И едва мы пересекли мост, водитель пояснил: это городище. Здесь в основном кузнецы живут, да мастеровые, мелкие ремесленники, ткачи, гончары, плотники. Кто сам себе хозяин, у кого мастерская под домом или рядом. Я выглянул в окно, и правда, дома были плотнее, с пристроями, выложенными из камня, с массивными ставнями. Где-то горел огонь в горне, в окне мелькала тень человека в кожаном фартуке. Здесь не было фабрик, но чувствовалась простая жизнь, которая заключалась в стуке молотов, скрипах станков и запахе дыма. А портовая сторона, это, я так понимаю, порт и прилегающие к нему улицы, предположил я. Водитель кивнул. Верно, мастер. Причал, склады, рыбный рынок, закусочные. Правда, причал уже обветшал, да ремонта требует. Там шумнее, и народ поразношерстнее. Те, что с воды приходят, они люди простые, но не всегда правильные. В портовом с ними разговор короткий. Он замолчал, а я все еще смотрел в окно, где за сплошными фасадами чувствовалась жизнь, не витринная, не показная, а настоящая. «А много ли человек в городе живет?» – спросил я, все еще глядя в окно, где за стеклом мелькали редкие прохожие до тени от фонарей. «Человек?» – переспросил водитель, будто уточняя неосознанно. «Ну да», – удивился я, – «кого же еще?» – он усмехнулся уголком рта, будто услышал в моих словах какую-то наивность. Помолчал пару секунд и все же ответил. «Людей 1070», — сказал он спокойно, но как-то подчеркнуто выделил слово «людей», не с поддевкой, а скорее с интонацией, как будто в этом слове есть что-то особенное, а всего в княжестве 1500, может, чуть больше. Большая часть живут в деревнях, на хуторах, в поместьях, город идут только те, кому нужно, да и то ненадолго. Я молча кивнул. 70 тысяч – это немного, особенно для административного центра. В столице с таким населением район не заполнишь, не то что город. И мне вдруг стало понятно, почему улицы здесь пусты даже вечером. Почему нет привычной столичной суеты, плотного потока машин. В городе живет ровно столько, сколько нужно, продолжил водитель. Чтобы княжество не посчитали выморочным, не решили присоединить к соседям. А так душа у местных в деревне. В доме, где печка топится, а не батарея шумит, где растет трава у порога, а в колодце холодная вкусная вода. Я чуть усмехнулся и протянул, уже скорее про себя. Вот оно что, тогда понятно, почему на улицах так мало народа. Водитель, не оборачиваясь, кивнул. Машина мягко ехала дальше, по узкой улице, вдоль которой старые дома чередовались с низкими лавками и мастерскими. За окнами плыла успокаивающая тишина. Машина тем временем незаметно покинула город. Последние домики остались за спиной, огни стали реже, а за окном снова потянулся лес. Густой, плотный, будто специально подступивший к самой дороге, чтобы напомнить, что здесь, за пределами городской черты, уже другая жизнь. Я на мгновение задумался, а потом спросил, куда мы? Водитель не обернулся, только чуть скосил глаза в зеркало и спокойно ответил, известно куда. В семейное поместье великого князя. Я чуть нахмурился и переспросил. Поместье, я думал, меня поселит в городской квартире, поближе к управе, чтобы, как говорится, быть на месте. Он пожал плечами. Как решите, княже, так и будет. Никто вас силой в поместье держать не станет, но по обычаю сперва вы должны там побыть. пожить хотя бы немного, а сесть стало быть, а прежде всего пройти обряд синода. Я насторожился. Обряд, обычный, успокоил водитель, ничего страшного, просто традиция, хоть у вас и есть бумаги, и кровь великокняжеская, но без обряда не положено, у нас это важно, так повелось, без благословения вас ни к совету, ни к управлению не подпустит, и печать не выдадут. Он говорил спокойно, без нажима, но в голосе чувствовалась твердость. Я чуть откинулся на спинку сиденья, смотря в темнеющую чащу за стеклом, нахмурился. Обычай проверки крови был почти забытый. В большинстве княжеств от него давно отказались, потому что в нем попросту не было нужды. Теперь все подтверждалось зачарованными документами, гербовыми грамотами и отпечатками силы, зафиксированными в магической канцелярии. Их было невозможно подделать. Здесь, в Северске, все было по-старому, или, как принято говорить, по покану. Я тихо вздохнул. Обряд так обряд, скрывать мне было нечего. Я знал, кем являюсь по крови, и пусть усопший князь мне очень дальним родственником, но связь между нами была. Откинулся на спинку мягкого диванчика. Подголовник пах чем-то еловым, будто салон машины давно пропитался северским лесом. В окне мерцал лес, выныривая из темноты кронами, отливавшими серебром в свете фар. «Здесь недалеко, не оборачиваясь», — спокойно сказал водитель. «За полчаса домчим. Усадьба старинная, с садом, террасой и каминой. Вам понравится». Я не ответил, просто продолжил смотреть в окно. Водитель был прав, и спустя 20 минут кортеж свернул с шоссе. Мы поехали по петляющей дороге, что вела сквозь лес, и в какой-то момент деревья расступились, открыв вид на каменную ограду. Еще через минут 10, из темноты вынырнули высокие, кованые ворота с потемневшими от времени створками. Над аркой виднелся герб, выложенный каменной мозаикой, щит с перекрещенными дубовыми листьями и массивной головой медведя, старый родовой знак великокняжеской семьи, простой и упрямый, без изысков, всем своим видом как будто говорящий: «Мы здесь давно, и никуда не уйдем». Свет фонарей падал на камень, придавая ему мягкий янтарный оттенок. Мы проехали через арку, и машина мягко вывернула во внутренний двор и остановилась у крыльца. Водитель молча вышел, обошел авто, открыл мою дверь. «Приехали, мастер», — сказал он и, как мне показалось, с облегчением выдохнул. Я кивнул, поблагодарил и выбрался из салона. Холодный воздух ударил в лицо. Пахло влажной землей, хвоей, старым камнем. Поместье великого князя действительно выглядело основательно. Фасад был сложен из гладкого, округлого светло-серого камня, с редкими вкраплениями темных жил. Камень явно местный, теплый, пористый, но при этом крепкий. Его укладывали плотно, без лишней отделки, будто дом вырос сам, как валун из лесной земли. В солнечную погоду он, должно быть, отливал серебром, а сейчас, в ночной тишине и свете фонарей, выглядел почти живым, как будто только что обтерся от росы. От фундамента и до ската крыши тянулся широкий дымоход, камни вкладки которого были крупнее. Они делили фасад на две почти симметричные части, придавая зданию строгую основательность. Большие окна особняка были с деревянными рамами, теплого медового цвета. Древесина была обработана маслом, но не лакирована, и на солнце, вероятно, чуть золотилась. Сейчас стекла отражали мягкий свет дворовых фонарей. На углу крыльца приютился низкий каменный фонарь, который, будто бы оберегал вход. Строение выглядело надежным, и мне вдруг показалось, что дом ждал меня, будто мне здесь было самое место. У входа в дом тянулась широкая терраса на крепких деревянных столбах, с вырезанными вручную перилами, украшенными лаконичным, но аккуратным орнаментом. Резьба была старой, местами потемневшей, но ухоженной. Доски пола были чуть потертыми от времени, но не скрипели, а только тихо отзывались под шагами. У стены стояла пара простых кресел, сбитых из толстой древесины. Одно кресло слегка накренилось, как будто в нем кто-то часто сидел, проводя здесь вечера в молчании или за неспешным разговором. На столике между ними расположился старый жестяной фонарь, в котором едва теплился огонь. На террасе нас уже ожидали люди. Очевидно, княжеская дружина. Только на привычных бойцов они были не похожи, на них не было привычных строгих костюмов. Эти люди были облачены в странные, обшитые по краям мехом тонкие куртки из выделанной темной кожи, которые выглядели скорее как охотничьи. На ногах бойцов были широкие, чуть укороченные штаны, заправленные в высокие сапоги из мягкой кожи. Все было удобным, не сковывающими движения. Некоторые из бойцов носили длинные волосы, заплетенные в косые или убранные кожаными шнурами. На шеях у нескольких дружинников висели ожерелья из костей, зубов или обломков рога, и только гербовые нашивки семьи с тем самым щитом, дубовыми листьями и головой медведя подсказывали, что это не просто охотники, а дружинники дома, люди, присягнувшие семье. Я открыл было рот и хотел с иронией уточнить, что за карнавал устроили в честь моего прибытия. Уж больно нарочито все выглядело. И терраса с вырезными перилами, и молчаливые воины в мехах и ожерельях, будто сошедшие со страниц древних летописей. Но не успел. Водитель вдруг шагнул вперед, выпрямился и склонил голову в знак приветствия. «Добро пожаловать домой, мастер Медведев. Меня зовут Владимир Морозов. Я воевода вашей дружины». Я замер, не сразу осмыслив услышанное. «Воевода? Ведь все это время я воспринимал его просто как водителя, говорливого, но понятного. А он оказался одним из ключевых людей княжества». Морозов тем временем обвел рукой собравшихся. «Это ваша дружина. Я познакомлю вас с ними чуть позже. А сейчас прошу за мной. Представители синода уже ждут вас». Он развернулся и пошел по широким ступеням, ведущим в дом. Остальные дружинники расступились без слов, с легкими кивками приветствия. Я задержался на долю секунды, потом тронулся следом. Поднявшись, я наклонился ближе к Морозову и, убедившись, что рядом никто не слушает, тихо уточнил: «Неужто сам воевода решил привести регента в княжество?» Он не сразу ответил, только шагнул через порог, а потом, не глядя на меня, произнес серьезно, даже чуть жестко: «Я не мог доверить это никому. Слишком много поставлено на карту». Я хотел было усмехнуться и пошутить, мол, не такой уж я и ценный груз, но отчего-то не стал, просто промолчал. Мы вошли в холл. Свет здесь был мягким, рассеянным. Его давали редкие светильники, закрепленные на стенах и под самым потолком. Они горели ровным, теплым пламенем. Помещение оказалось просторным, с высокими потолками и открытыми балками из темного дерева, покрытого маслом до глухого, почти чернильного оттенка. Между балками прятались старинные крепления, в которых когда-то, возможно, висели на цепях светильники. Пол был набран из широких, плотно подогнанных друг к другу дубовых досок. Местами древесина потрескалась, рассохлась, но доски оставались надежными. Сразу у входа виднелась крутая лестница из темного дерева, которая вела на открытую галерею второго этажа, огражденную перилами из того же потемневшего дуба. Я с интересом осмотрелся, разглядывая холл. Первым, что бросилось в глаза, был сложенный из крупного серого камня камин. Он занимал почти всю торцевую стену напротив входа. Портал у него был высокий, почти в человеческий рост, с массивной дубовой полкой наверху. Полка была грубо отесанной, со следами долота и старых сучков, как будто ее не украшали, а просто положили как есть. Над камином висел герб семьи. У самого камина стояла пара массивных кресел с высокими спинками, с подлокотниками в виде лап. Между ними расположился невысокий резной столик, на котором стояла керамическая лампа с приглушенным светом. В центре комнаты стоял длинный деревянный стол без скатерти, тяжелый, на широких ножках, с застарелыми вмятинами и потертостями. Вокруг расположилось несколько кресел с прямыми спинками, обитыми грубой, теплой шерстью. Сиденья были чуть продавлены. Я машинально вынул из кармана телефон, посмотрел на экран, повертел аппарат в руке. На дисплее горело предупреждение: «Сети нет». Морозов, стоявший неподалеку, шагнул ближе. «Представители синода уже ждут вас в кабинете», — спокойно сообщил он. «Идемте». Он повернулся и неторопливо пошел через гостиную. Я убрал телефон в карман и двинулся следом. Дерево под ногами отзывалось едва заметным скрипом. Чтобы разрядить паузу, я сказал: «Красивое поместье». Морозов не обернулся, но ответил почти сразу: «Этому дому очень много лет, мастер. С тех пор здесь почти ничего не менялось. Ни планировка, ни фасады, ни внутреннее убранство». «Почему?» – спросил я спокойно. Морозов не сразу ответил. Только, проходя мимо старинного шкафа с коваными петлями, чуть замедлил шаг. «Таковы традиции», – сказал он. «Мы следуем им не из упрямства. Это уважение к предкам, к тем, кто основал это княжество, кто мы без памяти о них. Жаль, что связи здесь нет», – пробормотал я, снова вынимая из кармана телефон. Экран по-прежнему показывал всю ту же картину, ни одной полоски сигнала, будто я оказался не просто в другом городе, а где-то за пределами привычного цивилизованного мира. Телефон вдруг стал бесполезной пластиковой игрушкой. На первом этаже, в кабинете, есть стационарный телефон, спокойно отозвался Морозов. А если сильно нужно, на втором связь ловит. Правда, слабоватый только в трех местах, у окна в северной комнате, в хозяйской спальне и на лестничной площадке. Я удивленно поднял брови. Почему? Морозов пожал плечами, будто речь шла не о чем-то серьезном, а о погоде. Вышек мало, на все княжество всего пара штук. Операторы, вроде, пытались ставить магические усилители, даже привозили оборудование. Но, как ни старались, работают они здесь из рук вон плохо. То сигнал пропадает, то искажается. Говорят, лес мешает, густой очень, а может и не лес. Тут ведь свои особенности, скоро и сами поймете, Николай Арсентьевич. Я ничего не ответил, просто убрал телефон обратно в карман. Было в этом что-то странное и одновременно закономерное, как будто само место противилось внешней суете и прогрессу. Мы остановились у одной из дверей с темной латунной ручкой с едва заметным узором по краю. Морозов протянул руку, открыл ее и, чуть склонив голову, пригласил меня внутрь. «Прошу, мастер Медведев, вас уже ждут». Глава 6. Обряд. В полутемном кабинете у прямоугольного стола сидели трое мужчин в белых рясах. Немолодые, с чуть сутулыми плечами и усталыми лицами, словно бы они уже долго ждали, пока регент прибудет в поместье. Один из синодников неспешно перелистывал страницы книги, двое других о чем-то вполголоса переговаривались. При нашем появлении все трое оживились. Один из жрецов, тот, что сидел посередине, чуть склонил голову и спокойно ответил: «Мир дому вашему, мастер Медведев». «Добрый вечер», — ответил я. На секунду повисла тишина. Морозов жестом пригласил меня пройти в кабинет, что я и сделал, оставив воеводу у двери. Взглянул на стол, в центре которого стояла широкая металлическая чаша с выгравированными по ободу знаками. Металл поблескивал в мягком свете стоявшей сбоку лампы, отчего чаша казалась старой, потемневшей от времени. Внутри чаши виднелась налитая до краев вода. Я встал напротив жрецов, выпрямившись, как того требовала обстановка. «Николай Арсентьевич Медведев, волею закона и крови вы претендуете на право стать регентом Северска, но только память рода может подтвердить или отвергнуть ваше притязание», чуть хриплым голосом произнес один из синодников с зачесанными назад седыми волосами. Я молчал, не зная, что нужно ответить. «Подайте руку, мастер», тихо, но четко велел жрец. Я протянул ладонь, жест получился немного напряженным, хотя виду я старался не подавать. Я просто не любил, когда ко мне прикасались чужие люди, особенно в ритуальных обстоятельствах. Жрец взял мою руку, неожиданно сильно сжал ее. Его пальцы были сухими, крепкими, как у плотника или кузнеца, а не как у того, кто проводит дни за молитвами. В руке жреца что-то блеснуло, а затем он резким движением провел по моей ладони острием ножа. Я еле заметно поморщился. Боль была терпимой, но резкой, будто холодная вода резко коснулась кожи. Из пореза сразу выступила красная. Я сжал ладонь, и несколько капель скатилось с ладони и упало в чашу, оставив тонкий след. Вода в чаше дрогнула. Секунду ничего не происходило, но потом жидкость вспыхнула мягким серебром, начала мерцать, как ртуть под солнечным светом, хотя в комнате не было ни солнца, ни окон. «Опустите руку в чашу, мастер», — продолжил синодник, не поднимая на меня глаз. «Так мы узнаем, кто перед нами, а вы поймете, кем были ваши предки, и кем можете стать вы». Голос его звучал буднично, как будто речь шла не о судьбе, а о передаче книги по наследству. Я еще раз взглянул на свою руку, а затем молча кивнул и опустил пальцы в воду. И вдруг мир качнулся. Воздух в комнате словно бы сгустился, а меня неожиданно подхватил порыв ветра, будто чьи-то невидимые ладони мягко, но уверенно приподняли и унесли вверх. Воздух зашумел в ушах, и в следующее мгновение земля начала удаляться. Я увидел княжество с высоты, как будто кто-то развернул передо мной живую магическую карту. Подо мной растянулись массивы густых, темно-зеленых лесов, между которыми, блестя, струились голубые ленты рек и зеркальные чаши озер, а на севере чернели пятна болот. Там была граница со Скандинавской империей. Редкие деревни, как прижатые к земле, укрывались среди деревьев, крохотные пятна скошенных крыш, дымящих печных труб, тонкие нити дорог, теряющихся в чащах. Где-то вдалеке широкая река отсекала Северск от соседних княжеств. Вдоль ее берега стояла одинокая избушка, крохотная, словно детская игрушка. А чуть дальше, в лесу, я заметил огромный, раскидистый старый дуб. И мне показалось, что в его ветвях на секунду мелькнула большая, смутная тень, почти звериная. А в самом центре всего, окруженный лесами, реками и тишиной, стоял Северск, тихий, собранный, как узел на шее родового платка. И тогда ветер прошептал: «Ты должен сохранить это, следовать традициям предков». И я хотел было спросить, что значит сохранить, кого, от кого, но не успел. Ветер снова схватил меня и резко швырнул к земле. Мир качнулся, как на волне, и все потемнело. Пространство сжалось, воздух стал вязким, глухим, тяжелым. Я оказался на земле, на пороге руин поместья. Камни были разбросаны, как будто кем-то вырваны из земли. Крыша провалилась, обнажив почерневшие, обгоревшие ребра стропил. Черепица валялась под ногами. Я осмотрел себя. Одежда на мне была порвана, руки испачканы в чем-то красном, липком. Я сделал шаг и услышал, как под подошвой хрустнуло стекло. Всмотрелся за ограду. Вдали пылал лес. Черный дым тянулся к небу, будто хотел закрыть собой весь свет. Горячий воздух обжигал горло. Дышать становилось трудно. Из-за клубов дыма, на самом краю видимости, шевелились странные силуэты, лишь отдаленно похожие на людей. Они стояли и молча смотрели, словно ожидая чего-то. И в их напряженной неподвижности было что-то тревожное. Не враждебное, скорее, по-детски растерянное. Небо тем временем сжималось. Черные, неровные тучи медленно, но неотвратимо надвигались с запада. Я повернулся туда, где должен быть город, и замер. Над линией горизонта высились десятки кирпичных мануфактурных труб, из которых поднимался густой дым. Он не тянулся ввысь, а словно стелился по земле. Где-то вдалеке гудели машины, светились окна, блестели ленты новых дорог, слышался шум стройки. Это был уже не Северск. Мастер Медведев. Голос жреца пробивался будто сквозь толщу воды. Он был приглушенный, но настойчивый, и с каждой секундой становился все яснее, вытаскивая меня из лап наваждения, как за нитку вытаскивают пакетик чая из кипятка. Я замотал головой, будто пытаясь стряхнуть липкую пелену сна. Картина пожара, рухнувшего поместья и чернеющего неба исчезла, растворилась. Перед глазами снова был кабинет. Все стояло на своих местах. Я по-прежнему стоял у стола. Вокруг меня были все те же трое жрецов в белых рясах. Их лица были напряженными. Один, тот, что сидел справа, все еще держал мою ладонь. От его кожи шли слабые, едва видимые белые искорки целительной магии. Она ползла по моей коже, оставляя легкое покалывание и ощущение прохлады. «Мастер Медведев, с вами все хорошо?» – спросил он, с беспокойством глядя мне в лицо. Я глубоко вдохнул, убедившись, что воздух в легких настоящий, без запаха дыма и гари. Затем кивнул. «Да, я в порядке». Голос получился хриплым, но ровным. Я слегка наклонился вперед, будто тело на мгновение потеряло точку равновесия. Все вокруг оставалось на своих местах. Кабинет, жрецы, мягкий свет ламп. Морок спал, оставив только ощущение какой-то напряженной опасности. Как будто между мной и настоящим оставалась тонкая, почти прозрачная пелена. Я сделал шаг, чтобы собраться, и в этот момент почувствовал, как чья-то рука легла мне на плечо. Движение было уверенным, как будто тот, кто стоял рядом, не впервые помогает кому-то прийти в себя. Я повернул голову и встретился взглядом с Морозовым, который стоял за моей спиной. Он смотрел на меня спокойно, с той же невозмутимостью, к которой я уже привык, но что-то в нем все же было другим. Мне почудилось, что в нем мелькнуло торжество, как будто он знал, что я увидел то, что не каждый должен видеть. Воевода не задавал вопросов. Он дождался, пока я кивну ему, давая понять, что не собираюсь падать, и лишь после этого убрал руку и снова отступил на шаг в сторону. Жрецы переглянулись с явным удивлением, как люди, которые привыкли к отработанному обряду, где каждый шаг привычен, а исход предсказуем, и вдруг что-то пошло не по схеме. «Я прошел обряд?» – спросил я, чтобы разрядить повисшее в комнате молчание. Оно тянулось чуть дольше, чем было нужно, и становилось неловким. Старший из синодников торопливо произнес: «Да, мастер Медведев, кровь признала вас. Церемония вступления на княжение состоится завтра в здании совета». Я едва заметно кивнул в ответ. Голова ощущалась тяжелой, будто наполовину еще находилась в том, что я видел в чаше. «Хорошо», — тихо отозвался я. «Не будем вас отвлекать», — сказал тот же жрец, разглаживая рясу на груди. В голосе чувствовалась вежливая поспешность, желание оставить меня в покое. «До свидания». «До свидания», — отозвался я рассеянно, не сразу осознавая, что ко мне обратились по-новому. Синодники не стали затягивать прощание. Один за другим они направились к двери. Я же устало подумал, что не отказался бы от чая. Простого черного чая с листиками мяты, которые обычно добавляла Марина. Тело уже подсказывало, что день выдался долгим, а вечер был полон чудес, и что-то мне подсказывало, что эти чудеса еще не закончились. Только сейчас я смог спокойно осмотреть хозяйский кабинет, тот, что на ближайшее время станет для меня рабочим местом. Кабинет оказался просторным, но здесь не было излишнего лоска, как в кабинете моего отца, где каждая вещь будто выставлялась на показ, чтобы напомнить о статусе и власти. Здесь все было проще. Пол был набран из широких досок, потемневших от времени, но натертых до мягкого матового блеска. В местах, где стояла мебель, древесина стерлась сильнее. Особенно это было заметно под ножками стола и кресел. Рабочий стол стоял у окна. На столешнице не лежало ничего лишнего. Набор для письма, несколько бумаг, старый перочинный нож с резной ручкой, перевернутая рюмка на ножке из темного металла. Кресло за столом соответствовало стилю. Оно было массивное, с прямой спинкой, обитой плотной тканью, немного вытертой на подлокотниках. В углу, ближе к стене, стояла старая темная от копоти буржуйка. Рядом с ней виднелось металлическое ведро с углем и совок. Книги занимали почти всю дальнюю стену. Полки были заставлены до самого верха, кое-где тома стояли в два ряда. Некоторые, потертые, с потрескавшимися корешками, другие, новее, аккуратно подписанные. Все это не напоминало библиотеку, собранную для вида, скорее рабочую коллекцию. На стене, над креслом, висела карта княжества, нарисованная когда-то очень давно, вручную, с тщательным вниманием к каждой мелочи. Бумага пожелтела от времени, кое-где покрыта сетью тонких трещин. Край у нее был обожжен, видно, ее когда-то спасали из огня. Повернулся к Морозову. Он все еще стоял у двери и ждал, что я заговорю. Этот обряд, начал я, не зная, как подобрать слова. Все, что произошло, было слишком чудным, чтобы объяснить это в двух фразах. Морозов не двинулся с места, только слегка приподнял подбородок. Вода должна была принять кровь и вытолкнуть ее на поверхность, сказал он спокойно. Именно в этом и заключается обряд. Вот только случилось другое, тихо возразил я. Я подошел к окну, отдернул в сторону тяжелую штору. За стеклом царила глубокая, почти вязкая темнота, и в окне не было видно ничего, кроме собственного отражения. Но я знал, что где-то там, за домом мрачной оградой возвышается лес. Тот самый, что я видел сверху в огне, и в тишине. Я видел. Вы увидели то, что должны были, перебил Морозов и сжал кулаки. Как истинный князь Северска. Регент, негромко поправил я и нахмурился. Я здесь до тех пор, пока не объявится настоящий князь. Пока совет не решит. Морозов устало усмехнулся, как человек, который знает больше, чем говорит. Конечно, сказал он, но мне показалось, что он согласился лишь чтобы не спорить. Где мои покои? Спросил я, чувствуя, как усталость после дороги и обряда начала брать свое. Мне бы немного отдохнуть. Морозов чуть склонил голову, выпрямился и ответил с сдержанной вежливостью. Прошу прощения, князь, но я должен ввести вас в курс дел. Есть вещи, о которых вы должны знать сейчас. Я посмотрел на него и с надеждой уточнил. Это не может подождать до завтра, он покачал головой. Нет, мастер, надо сегодня, до того, как вы отправитесь отдыхать. Я тяжело вздохнул. Желание лечь, закрыть глаза и просто побыть в тишине не отпускало. Но Морозов смотрел серьезно, и по его взгляду было понятно, вопрос был не в том, удобно мне или нет. Я кивнул, устало, немного обреченно произнес. Ладно, хорошо, а потом еще и повечерить можно. Вы ж сегодня ничего не ели, напомнил воевода. Я хотел было сказать, что не голоден и вполне могу обойтись остатками галетного печенья, которым перекусывал в пути. Однако в животе внезапно заурчало. Мужчина указал рукой на кресло за рабочим столом. Присаживайтесь. В ногах, как говорится, правды нет, а разговор предстоит не на 5 минут. Кстати, где-то у вашего родича здесь хранилась наливка, сказал Морозов, проходясь по кабинету и потирая ладони, будто отогревая их. Он ее берег для особых случаев. Он подошел к стене, заглянул за тяжелую штору в углу комнаты. Там, в полумраке, скрывалась узкая полка, аккуратно вмонтированная в нишу. Морозов нащупал рукой и достал початую бутылку. Тяжелое, немного запаленное стекло, сквозь которое была заметна густая, рубиновая жидкость. Свет от лампы мягко проходил сквозь стекло, окрашивая тень на стене в теплый бордовый тон. «Достаньте чарки из верхнего ящика», — попросил он, не оборачиваясь, и подошел к столу. Я взялся за ручку ящика, и тот на удивление легко поддался, с тихим скрипом. Внутри действительно лежали две тяжелые стеклянные чарки с толстыми стенками. Простые, но добротные. Поставил их на стол. Морозов с привычной уверенностью вынул пробку из бутылки, легко, без лишнего шума. Плеснул наливку, ровно, не жадничая, но и без излишка. Аромат сразу наполнил воздух, вишня, немного пряностей, еле заметная нота дерева. Он взял свой стакан, уселся в кресло напротив, поудобнее устроившись, и оперся одной рукой о подлокотник. В комнате стало чуть тише, словно разговор готовился к новому повороту, спокойному, но важному. «Ваш родственник уважал эту наливку», — сказал Морозов, легко покачивая стекло в руке. «Пьянство порицал, конечно, но порой позволял себе немного согреться глотком другим, особенно после обрядов синода». Он говорил ровно, будто вспоминал что-то личное. Затем взглядом скользнул по моей руке, остановившись на свежем следе тонкой светлой полоски от ножа на ладони. «Как, например, сегодняшний», — добавил он и чуть приподнял брови. «В нашем княжестве появился молодой князь, регент», — поправил я, без нажима, почти машинально. Морозов сделал вид, что не услышал. Все так же спокойно взглянул на меня, затем поднял чарку. «В честь назначения», — сказал он и сделал глоток. Я кивнул и выпил вслед за ним. Наливка оказалась крепче, чем ожидалось, но мягкой. В ней чувствовалось немного терпкости и горечи. «Ваш дядя сделал многое для Северска», — сказал Морозов, слегка поворачивая в руках тяжелую чарку. Голос его оставался спокойным, но в нем проявилось что-то личное. «А поверьте, работать здесь очень сложно. Это не чин в столице, это титанический труд». Я постарался, чтобы это прозвучало не вызывающе и заговорил негромко. «У меня, признаться, небольшой опыт в управлении, но, если честно, пока сложности не вижу». Он не перебивал, ждал. Я продолжил, глядя в сторону карты на стене. «Княжество живет на дотации, промышленности почти нет, потому, что я видел в городе, производство отсутствует как класс, все держится на ремесле, да на частных лавках». Я перевел взгляд на Морозова. «Помещики вряд ли платят в казну такие уж налоги или создают сколько-нибудь значимые рабочие места. Жизнь здесь размеренная, почти неподвижная, и пока не видно, от чего тут можно так уставать. В этом и сложность, мастер Медведев», — протянул Морозов, сделав еще один глоток наливки. Говорил он, не торопясь, как человек, который знает, что спешить тут не к месту. «Видите ли, это княжество непростое, и не стоит пускать сюда разные сетевые лавки и мануфактуры». Глава 7. Блуждают тени. Он повертел в пальцах чарку и поставил ее на стол. «Поэтому я и хотел поговорить с вами именно сегодня, пока вы не пообщались с советом. Потому что совет будет убеждать вас, что прогресс необходим, что пора строить мануфактуры, объясняя это благом. И все это будет звучать правильно, логично. Быть может, вы подумаете, что так будет лучше». Я чуть подался вперед. «И в чем они не правы? Ваше княжество имеет столько возможностей для роста», — начал я, но Морозов перебил, негромко, спокойно. «Наше княжество», — поправил он назидательно, — «не мое, не их. Теперь оно и ваше тоже, официально». Я замолчал. Он сделал паузу, потом продолжил, уже чуть мягче. «Так уж сложилось, что вы первый наследник, который не воспитывался здесь, в Северске. Вы выросли в столице, среди книг, строгих правил и четких границ, а здесь все иначе. Здесь многое существует по своим законам, по старому покану». Он говорил просто, без нажима, но в его голосе зазвучал металл. «Потому многое из того, что я расскажу вам, будет звучать чудно, может быть, даже сказочно. Но это не значит, что это выдумка или какая-то игра. Это просто Северск, и таким он остается уже много поколений». Воевода встал, неторопливо направился к полке у противоположной стены. Он на мгновение замер, провел пальцами вдоль корешков книг, будто что-то вспоминая, а потом вытащил из глубины полки толстую тетрадь в кожаной обложке. Обложка была темная, мягкая на вид, замятая от времени верхней частью. Морозов повернулся, подошел к столу и бережно положил тетрадь передо мной. «Ваш дядя делал записи», — тихо сказал он, — «чтобы передать знания о Северске тому, кто придет после него, чтобы вы смогли понять, куда попали и какой мир теперь вас окружает. Почитайте, хотя бы немного». потом поговорим предметно. Так нам станет проще понять друг друга». Я кивнул и взял тетрадь в руки. Немного помедлив, я все же открыл первую страницу. Бумага внутри была плотная, с желтоватым оттенком. Строчки написаны аккуратным, чуть наклонным почерком. На первой странице была выведена фраза тому, кто возглавит Северск, и да не познает его сердце хаоса этого мира. Я провел пальцем по строчке, будто проверяя, не сотрется ли она от прикосновения, хотя и понимал, что чернила давно впитались в бумагу и высохли, и в этих словах чувствовалась надежда, как будто человек, писавший это, верил, что тот, кто придет после него, поймет. На мгновение стало неловко от того, что Морозов смотрел на меня, будто видел перед собой настоящего князя, не регента, не случайного парня, которого отец сослал подальше от столицы, чтобы наказать за недостойное поведение. Я перевернул страницу. На развороте нашелся карандашный рисунок. Сделан он был с вниманием к деталям. Фигура высокого старика с длинными руками, растрепанной шевелюрой и спутанной бородой, в которой проглядывали листья, сухие веточки и сухая хвоя. Лицо мужчины было узким, словно вырезанным из дерева, из-под кустистых бровей на меня смотрели черные угольки глаз. Подписи не было, но сбоку шли строки, написанные все тем же неровным, живым почерком. Леший, хозяин леса, в Северске обитают два представителя этого вида. Территории между ними строго поделены, но иногда возникают споры. Лешим служат лесовики, которые помогают хозяину присматривать за угодьями. Я некоторое время просто смотрел на рисунок, не зная, как реагировать. Появилась странная досада. Может, я и городской обыватель, но не настолько наивен, чтобы купиться на подобные шутки. Я разочарованно вздохнул и закрыл тетрадь, а затем холодно взглянул на Морозова и спокойно произнес: «Очень интересный розыгрыш». Воевода не улыбнулся, только чуть наклонил голову, будто ждал, что я скажу что-то подобное, а затем невозмутимо ответил: «Это не шутки, Николай Арсентьевич. Прозвучит странно, но именно здесь сходятся два мира. Наш, человеческий, и тот, что существовал задолго до людей. Мир тех, кого у нас принято называть нечистью. О них слагают сказки и легенды. Большинство считает их выдуманными, но есть те, кто точно знает, сказочный мир существует. Он ближе, чем кажется». Я усмехнулся и недовольно выдал: «Ага, все так, именно здесь сказка становится былью». «Так и есть», подтвердил мужчина и кивнул в сторону окна. «Взгляните сами». Я нехотя поднялся с кресла и подошел к окну. Не потому, что надеялся увидеть нечто необычное, скорее наоборот. Хотел убедиться, что все это глупая шутка, и потому беседу можно спокойно закончить и, наконец, уйти отдыхать. Я сдвинул штору, наклонился ближе к стеклу и сощурился, вглядываясь в темноту, и отпрянул, едва не вскрикнув. На лужайке, в неверном свете фонаря, действительно что-то было. По траве вышагивали полупрозрачные силуэты, очень похожие на каких-то чудных зверей. Они то проявлялись, словно из тумана, то исчезали, оставляя после себя лишь легкое мерцание, будто воздух в тех местах становился плотнее. Некоторые были похожи на оленей, но с тонкими, вытянутыми мордами и странно изогнутыми рогами. Другие напоминали птиц, но с плавающими контурами крыльев. И почему-то все это не напоминало шоу. Все происходящее было слишком тихим и естественным, как будто эти существа были здесь всегда. «Это духи леса», спокойно пояснил Морозов, оставаясь сидеть в кресле. «Они любопытные и любят сплетничать. Прознали, что в доме появился новый князь. Вот и пришли поглядеть». Я не обернулся, все еще смотрел в окно, пока не сказал сипло, почти шепотом: «Это фокусы, такого не бывает». Но в тот же миг возле стекла появилось что-то светлое. Я инстинктивно отступил на полшага. Снаружи, прямо на уровне моего взгляда, зависла бабочка. Только когда она развернулась, стало ясно: это не насекомое, а небольшая полупрозрачная белка. У нее были крылья, тонкие, как у летучей мыши, но полупрозрачные, с легкой золотистой каймой. Она уперлась передними лапками в стекло, мордочка приблизилась вплотную, и на стекле остался теплый, запотевший след от дыхания. Иллюзии так себя не вели, потому что не могли дышать. Я молчал, Морозов тоже, и в этой тишине, которая теперь казалась совсем другой, я понял, это место действительно живет по своим законам, и мое «не может быть здесь» ничего не значит. «Что за чертовщина?» – пробормотал я, отступая от окна на пару шагов. Воздух у стекла казался чуть прохладнее, и даже после того, как я отвернулся, У меня перед глазами все еще стоял образ той странной белки с любопытными глазами и крыльями. Сердце стучало чаще, чем хотелось бы, но я пытался не выдать волнения ни голосом, ни движением. Рука машинально дернулась вверх, чтобы повторить жест, заложенный с детства. Хотелось осенить себя священным знаком. Я вовремя остановился, опустил ладонь. Последнее, чего мне хотелось, это выглядеть в глазах Морозова паникером. «Вы не сошли с ума и не отравлены. Вы начали видеть нечисть», — спокойно пояснил он. «Обряд открыл для вас истинное зрение. Рано или поздно все равно бы поняли. Это княжество хранит свои секреты. Мир нечисти и впрямь существует. И я готов рассказать вам обо всем подробно, ничего не скрывая». Я вздохнул и прошел обратно к креслу. Остановился рядом, чувствуя, как разум судорожно ищет хоть какое-то объяснение, за которое можно зацепиться. Что-то знакомое и логичное. «А может, это все фокусы?» – пробормотал я, косясь в сторону окна. «Кто-то в городе, наверное, подобным промышляет. Местный мастер иллюзий шутит, чтобы развлечь деревенских». Голос звучал ровно, но даже самому себе я не слишком верил. Владимир не возражал, давая мне возможность успокоиться. «Мастер Медведев», – негромкий, но четкий голос прозвучал от двери, прервав мои размышления. Я обернулся. В дверном проеме стояла девушка лет 18. На ней была уже знакомая куртка из выделанной кожи с меховой оторочкой, какие носили местные дружинники, высокие сапоги, ремень с пряжкой. На поясе у нее висел нож в плотных ножнах. Вид у нее был спокойный, собранный, взгляд уверенный и прямой. «Я пришла сообщить, что дружина готова присягнуть новому князю», сказала она, чуть склонив голову. «Да», начал было я, но вдруг запнулся. Что-то в ее облике меня насторожило. Неуловимое, но настойчивое ощущение, будто передо мной не просто человек. Словно за привычным силуэтом дружинницы проступало что-то иное, не угрожающее, но чуждое. Взгляд девушки был слишком пристальным, чересчур внимательным. Как будто она не просто смотрела, а изучала, вглядываясь глубже, чем стоило. И еще я заметил деталь, от которой внутри что-то сжалось. От девушки тянулись две тени. Одна обычная, четкая, как и полагается при свете лампы, а вторая была чуть смещенной, как будто от другого источника освещения, которого в комнате не было. Эта вторая тень отставала, двигалась с запаздыванием и дрожала иначе. Я перевел взгляд на Морозова. Он стоял спокойно, будто все видел и ничего необычного в этом не находил. На его лице не было ни удивления, ни тревоги, только сдержанное внимание, как у человека, который привык к таким вещам и не считает нужным их объяснять. «Спасибо, Лада», — спокойно сказал за меня Морозов. Я все еще смотрел на девушку, не в силах подобрать слова. В груди свернулась тугая пружина, и я осознал, что моя привычная реальность треснула, как ненадежный весенний лед. «Это», — выдохнул я, не закончив. Морозов чуть повернулся ко мне, голос его остался ровным, почти будничным. «Лада, дружинник вашей семьи», он говорил так, будто все это не требует дополнительных объяснений, но через паузу добавил,